Наконец настал долгожданный день. С утра шел мелкий, противный дождик, не по-июньски похолодало, но зрители были полны энтузиазма. Одна за другой к Вестминстерскому аббатству потянулись пышные процессии. Сначала лорд-мэр Лондона в золоченой карете, потом лимузины с младшими членами королевской фамилии, иностранные царственные особы. Наибольший интерес вызвала улыбчивая, слоноподобная королева Салоте из далекой Тонги. Она сидела под дождем в открытом экипаже рядом с субтильным султаном Кателана. Из окна кареты выглядывал багрово-лицый Черчилль, недовольный тем, что возле арки Адмиралтейства образовался затор. Тем временем во дворце Елизавета с завидным хладнокровием прогуливалась по галерее, показывая служанкам свое великолепное платье. Затем в сопровождении Филиппа она села в громоздкую золотую карету, украшенную лепными украшениями и гирляндами, с дверцами, расписанными кистью Киприани в 1761 году. Голова Елизаветы была украшена диадемой Виктории, увенчанной бриллиантовым крестом святого Георга и прочими символами Соединенного Королевства. В белоснежном платье, сияющей улыбкой на лице, Елизавета была похожа на юную невесту, направляющуюся в церковь. Лишь горностаевая мантия да длинный шлейф напоминали о том, что это не невеста, а монархиня. Рядом с ней сидел Филипп в мундире адмирала флота. Это высокое звание он получил недавно вместе со званием маршала и главного маршала авиации. На принце была шляпа с плюмажем, золотые палеты, на груди посверкивал орден подвязки. Восьмерка серых виндзорских рысаков, украшенных ало-золотой сбруей. Берейтеры в ало-золотых мундирах. Пешие бетиферы в костюмах тоже расцветки. Таков был пышный выезд королевы. Ровно в 11 экипаж остановился у дверей аббатства, и Елизавета направилась в комнату отдыха, чтобы подготовиться к церемонии. В 11:15 хор грянул гимн. «Возрадовался я, когда сказали мне, что мы войдем в святилище Господне». В ту же секунду Елизавета вошла в зал через западные врата. 7,5 тысяч гостей и миллионы телезрителей впились в нее глазами. Ученики Вестминстерской школы закричали «Виват королева!». Елизавета медленно шла по проходу, перед ней торжественно выступали князья церкви, главы рыцарских орденов, рыцари ордена подвязки несли балдахин, под которым вскоре свершится помазанье. Далее, согласно церемониалу, следовали лорд-хранитель печати, премьер-министр стран Содружества Уинстон Черчилль, архиепископ Йоркский, лорд-канцлер, архиепископ Кентерберийский. Перед каждым из архиепископов несли архиерейский крест. Главы геральдической коллегии. За ними появился герцог Эдинбургский в мантии пера. Паж нес за ним маленькую корону. Слева от герцога три камер-юнкера, справа знаменосец и еще три камер-юнкера. Следом за супругом Ее Величества потянулись пэры и лорды-епископы, несущие королевские регалии. Здесь были и граф-маршал, и лорд-стюарт Ирландии, и главный констебль Шотландии, и главный стюарт Шотландии, и лорд-главный констебль Англии. Замыкала процессию сама Елизавета в диадеме и алой королевской мантии, отороченной горностаем и расшитой золотым кружевом. Длинный шлейф несли первая дама гардероба, вдовствующая графиня Деванширская, 6 фрейлин. Каждая — дочь герцога, графа или маркиза с двойным, а то и тройным именем. Леди Джейн Вейн Темпест Стюарт, леди Джейн Хиткотт Драмот Уиглуби и так далее. По обе стороны от Ее Величества шествовали епископы Дурхермский, Батский и Уэльский, которые еще с коронацией Ричарда I в 1189 году считались королевскими подлокотниками. Сзади в рядах свиты Ее Величества шли дамы и служительницы опочивальни, личный секретарь королевы, его помощники, конюши, в том числе и виконт Алпорт, будущий отец еще не родившейся принцессы Дианы. Наследник престола, маленький принц Чарльз, сидел на галерее рядом со своей няней, бабушкой и тетей Марго. Мать решила, что не будет разрешать малыша в маскарадные королевские одежды, и мальчик был просто в шортах и рубашке. Началась церемония, основной ритуал которой сложился 12 веков назад. Коронация Вестминстера проводились со времен Эдуарда Исповедника. Само аббатство было построено в XI веке. Потом, через 200 лет на том же месте, Генрих III возвел новый храм. В год 1066, в праздник Рождества Христова, здесь короновался Вильгельм Завоеватель, пожелавший продемонстрировать преемственность своего царствования и связь с саксонскими королями. Теми